Отварная морская рыба в ореховом соусе. 500 граммов филе морской рыбы. Палтус, минтай, нататение, треска. 100 граммов очищенных грецких орехов. 2-3 дольки чеснока. 1 головка репчатого лука. 1 корень петрушки. 1 морковь среднего размера. 1 лавровый лист. 3-5 веточек свежей петрушки. 3-5 веточек свежего сельдерея. Почистить морковь, корень петрушки. Вымыть, нарезать крупными кусками. Очистить репчатый лук от шелухи. Слегка надрезать луковицу со стороны донца. Нарезать филе порционными кусочками. Положить подготовленные овощи, лавровый лист и рыбу в подсоленную кипящую воду. И варить 10 минут. Достать рыбу из отвара и охладить. Растереть в ступке ядра грецких орехов вместе с чесноком, подливая понемногу охлажденный рыбный бульон. Выложить рыбу на блюдо, залить соусом, украсить веточками зелени.